Определение миров. Мир – это замкнутая система, внутри которой помещен наблюдатель, обладающий сознанием, являющийся частью этой системы и не способный выйти за ее пределы. Мир без внутреннего обитателя, наблюдателя, агента не имеет смысла и миром не является. Создатель мира имеет полный контроль над миром и всеми его обитателями, устанавливает законы и принципы, по которым существует этот мир. Для экономии усилий и ресурсов создателя мира построение мира начинается с наблюдателя, то есть по мере обращения его внимания на те или иные элементы мира, они создаются и отражаются в его сознании, в то время как когда они не находятся под наблюдением, то не существуют. То есть все в мире появляется ad hoc, по мере надобности. Сначала создается наблюдатель, а мир строится вокруг него, по мере обращения его внимания на тот или иной элемент мира. При этом единственное, кто существует постоянно, это наблюдатели. Остальное создается и возникает только по мере надобности. При этом у наблюдателей создается полное ощущение постоянства и реальности окружающего их мира. Примером такого состояния дел может стать квантовая механика и ее связь с сознанием наблюдателя в нашем мире. Эффект наблюдателя в квантовой физике часто рассматривается как наиболее шокирующий и интересный аспект квантовой физики. Исход конкретного действия, редукции или коллапса волновой функции приостанавливается во время наблюдения. Это наводит на мысль о том, что человеческое сознание способно физически повлиять на эксперимент. Электроны перестают проявлять свои волновые свойства, нестабильные частицы замирают в своем распаде. Квантовая запутанность представляет собой явление, когда пары или группы частиц, которые были в контакте друг с другом, поддерживают между собой связь на больших расстояниях. Когда производится наблюдение одной из частиц, соответствующие изменения мгновенно наблюдаются и в другой частице. Под всесильным взором наблюдателя мир меняется. Эффект наблюдателя, сознание наблюдателя, группа гипотез о возможности влияния наблюдателя на элементарные частицы. Этот эффект восходит к идеям создателей квантовой механики и является следствием проблемы измерения квантовых эффектов. Некоторые ученые ставят знак равенства между наблюдателем и человеческим сознанием. Так, Вернер Гейзенберг в книге «Физика и философия» упоминает субъективного наблюдателя. Хью Эверетт в научной статье «Формулировка квантовой механики через соотнесенное состояние» пишет про осознающего наблюдателя. Вольфганг Паули и Юджин Вигнер пришли к выводу, что квантовая механика, включающая в себя сознание наблюдателя, может оказаться несовместимой с материализмом. Понимая, что это может привести к научному объяснению религиозных концепций, Джон Уиллер заявляет: «Наблюдатели необходимы, чтобы привести Вселенную в бытие». Также подобными идеями интересовались такие ученые, как Альберт Эйнштейн, Дэвид Бом, Амит Госвами, Роджер Пенроуз и Фред Аллан Вольф. Так или иначе, сотворяемые миры совсем не обязательно должны быть материальными в нашем понимании, ибо и наш мир при глубоком изучении оказывается весьма иллюзорным.